Мне нет необходимости говорить вам о ее самочувствии. Эти лилии и розы на девичьем лице – свидетельство того, сколь живителен воздух Бартрама, доктор Брайерли. Я почти удручен тем, что скоро прибудет ее экипаж. Только и надеюсь, что она не сократит прогулки. Ее вид определенно оздоровляет меня. Это яркость цветов в зимнюю пору, это благоухание поля, благословенного Господом. Сельский воздух, мисс Руффин, прекрасная приправа к сельской пище. Мне нравится, когда молодые женщины едят с аппетитом. Вы приобрели несколько фунтов говядины и баранины после того, как мы встречались в последний раз. Произнеся эту лукавую речь, доктор какое-то время пристально изучал мое лицо, чем привел меня в смущение. Мою систему взглядов вы, доктор Брайерли, как ученик Эскулапа, должны одобрить. Сначала здоровье, потом образование. Европа — лучшее место для усвоения уроков утонченности, и мы, мод, конечно, в скором времени немножко посмотрим мир. Но, думается, если речь идет о здоровье, то я находил бы несравненную, хотя и грустную прелесть в окружении, где протекают столь многие счастливые, пусть праздные и глупые молодые дни мои, и это живописное уединение влекло бы меня еще сильнее. Помните дивные строки старого Шолье? «О, милое уединение, покоя, тишины, приют, куда вовеки не войдут тревога и смятение». Не стану утверждать, что заботы и печаль совсем не посещают нас в нашем лесном убежище, но мирская суета не проникнет сюда, благодарение небу, никогда. На суровом лице доктора Брайерли проступил скептицизм, и едва отзвучало впечатляющее «никогда», он произнес: «Забыл спросить про ваш банк. Бартлетт и Холл на Ломбард-стрит». Сухо, коротко, ответил дядя Сайлас. Доктор пометил себе это в блокноте с выражением лица, говорившим: «Не приму вас за анахорета». Я заметила, как дядя Сайлас торопливо кинул на меня пронизывающий взгляд, будто оценивая, постигла ли я смысл демарша доктора Брайерли. Доктор же, рассовав бумаги по вместительным карманам своего сюртука, тем временем встал и откланялся. Когда он ушел, я решила, что самое время высказать жалобу на Дикона Хокса. Дядя Сайлас поднялся из кресла, а я, поколебавшись, начала: «Дядя, вы позволите мне рассказать о происшествии, которому я была свидетельницей?» «Разумеется, дитя», — ответил он, устремив на меня свой проницательный взгляд. Наверное, он вообразил, что я заведу речь о том таинственном почтовом дилижансе. Я описала сцену в Уиндмиллском лесу, которая потрясла нас с Милли всего час назад. «Видите ли, дорогое дитя, они грубые люди, их представления далеки от наших, а их чада подвергаются наказаниям, какие нам могут показаться чрезмерно суровыми, но я не нахожу нужным и не стану вмешиваться в семейные ссоры». «Но ведь он сильно ударил ее по голове тяжелой палкой, дядя, и она просто истекала кровью. Ах!» — сухо произнес дядя. «И только потому, что мы с Милли пообещали непременно рассказать обо всем вам, он не ударил ее еще раз. Я действительно думаю, что если он будет обращаться с ней так же жестоко, он может серьезно изувечить девушку, даже убить. Мое романтическое дитя. Люди этого разряда не придают значения проломленной голове», — отозвался дядя в том же тоне. «Но, дядя, разве это не чудовищная жестокость?» «Разумеется, чудовищная жестокость. Однако вам надо запомнить, что они чудовища, и что им надлежит быть жестокими», — сказал он. Я испытала разочарование. Я воображала, что дядя при его мягкой натуре исполнится ужаса и возмущения, узнав о таком насилии. Увы, дядя оказался заступником этого отъявленного негодяя Дикона Хокса. «Он к тому же всегда груб и дерзок с Милли и со мной», — не отступала я. «О, дерзок с вами? Это другое дело. Я разберусь». «Больше ничего, мое дорогое дитя?» «А этого недостаточно?» Он полезный слуга, этот Дикон Хокс. И хотя наружность у него не располагающая, а манеры грубы, тем не менее он предобрый отец и честнейший человек. Человек высокой морали, пусть и суров, не отшлифованный алмаз, не ведает о правилах утонченного общества. Отважу сказать, он искренне думает, что неизменно был да нельзя почтителен с вами, посему мы должны проявить снисходительность».